Днем он учил в храме, а по ночам уходил из Иерусалима или в Вифанию, или на Масличную гору, близ Иерусалима. Во вторник вечером Иисус Христос прямо сказал своим ученикам: «Через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие».